Глава 7. И снова снится желтая лампа, окна и люди, трактир на краю света, продавец снов. Падая, он вновь увидел тот же тягостный, жуткий сон. Желтый огонек в черепе мерцает неверным светом. Освещает огонек только себя да золотистый ореол пыли вокруг. Броку мерещится, будто он, свернувшись клубком, спрятав голову в коленях, лежит в сыром, промозглом бараке. Он откидывает с лица серый балахон. Глаза привыкают к темноте, словно сквозь дымку. Видны перекрещивающиеся над головой, покрытые трещинами балки, а на висячей площадке, тесно прижавшись друг к другу, чтобы согреться, на правом боку лежат люди. Но он уже не звено этой цепи. Он лежит напротив, у разбитого окна, подернутого бельмом инея. Ему холодно, поэтому он снова натягивает балахон, снова сворачивается клубком, кутаясь в темноту, которое может означать и ночь, и день. Петр Брок очнулся от резкого толчка, открыл глаза, и в ту же секунду мучительное видение исчезло. Как долго он спал? Он встал с пола и сразу же вспомнил вчерашний день. Судорожно ухватился за железную решетку клети, словно желая в этой реальности спастись от страшного сна с желтым огоньком в пустом черепе. Будущее. Вот что отчаянно его влекло. Он еще раз поздравил себя с тем, что не видим, и выскочил из клети. Пройдя коридор, Брок поднялся по лестнице, открыл железную калитку и очутился на улице. Два ряда домов, магазины, тротуары. Недоставало лишь одной существенной детали. Даром, что на нее, как правило, не обращают внимания. Небо. Вместо неба высоко над головой виднелся романский свод, отлитый из цельного стекла. Под ним, как солнце в зените, ослепительно сиял огромный белый шар. Окна и люди. Бесконечные вереницы окон и людей. Окна безмолвные, орущие, перепуганные и плачущие, таинственные и зевающие от скуки. Окна, окна, окна. Они подмигивают, манят, хохочут, грустят, а под ними толпа, яркая, бурлящая, суматошная толпа. Все племена и народы смешались в этом круговороте, меняются цвета одежды, лиц, глаз, волос. Тысячеустный гомон гулко разносится вокруг, словно разом играют все трубы органа. Брок умнится, что все эти суетливые и кричащие люди, как фальшивое небо и солнце над головой, неправдоподобны, нереальны, призрачны. Щеки мужчин гладко выбриты, либо украшены бородами различных причудливых форм, но Брок не может отделаться от впечатления, что бороды большей частью не настоящие, а приклеенные. Одни слишком уж нарочито веселятся, бессмысленно хохочут, другие куда-то торопятся, озабоченные и испуганные. Вон китаец крадется под окнами, кого-то выслеживая. Чуть дальше мелькает физиономия преступника с черной повязкой на глазу. За прикрытой дверью прозвучал выстрел, но никто не обернулся. Пошатываясь, бредет матрос в черно-желтой безрукавке, с лицом изъеденной оспой, горланит пьяную песню. Три полуголых типа в черных масках и с ножами за поясом нагло вышагивают посредине улицы. Прохожие шарахаются в стороны, уступая им дорогу. Тянется гуськом процессия фиолетовых балахонов с круглыми дырами в капюшонах. Щерится в ухмылке желтые окна дансинга. «Ля-ла-ло-лу» рассуждает о чем-то японка. Волосы ее сколоты шпилькой в виде пронзенного кинжалом черного сердца. Она семенит рядом с опашем и смеется, когда он подставляет ножку слепым старикам. Губы у нее ярко накрашены. Вот ее дружок пнул безногого нищего, и тот свалился в канаву. Черная реклама кричит: «Продажа алмазов и угля!» Сипло надрывается торгаш. Таблетки ОВА лучшие в мире. Черно-зеленый вымпел. трактир на краю света. Открывается окошко. Отчаявшиеся, покупайте коку. Окрашиваем серые дни в розовый цвет. Трус станет героем, побежденный победителем. Сизые маски пудры на женских лицах, белый высверт зубов, черные квадраты окон. На углу под кровавой каплей лампочкой женщина вкрадчивыми словами и бесстыдными жестами дает понять, что она и продавец, и лавка, и товар в одном лице. Спешите, юноши и старцы, прежде чем пройти мимо, бросьте взгляд на мое лицо. Обратите внимание на мои волосы, оцените цвет моих глаз. Попробуйте, как упруги мои груди, за это я денег не беру. Коснитесь моих ног. Они тверды, как рельсы, по которым мчится страсть. Я вся горю. За 8 аргентов я замучаю вас своей любовью. А напротив шаткого столика с массой коробочек крикун с раздвоенной рыжей бородкой надсаживается перед зеваками. Купите сны. Полная гарантия на всю ночь. Золотые сны. На одну ночь вы станете миллионером. Купите мой златосон. Он охраняется законом. Один порошок ага перед сном гарантирует ночь любви с поцелуями и объятиями. Способ употребления. Фирменный товар – розовые сны. Однажды попробуете – придете снова. Безвредность гарантируется. Хотите побывать в заморских краях? Увидеть пальмы, караваны, дикарей, тигров и обезьян? Купите порошок экзотик. Если уснете с таблеткой ару на языке, аэроплан помчит вас к солнцу. Хотите изведать, что такое ураган? Одна пилюлька ора, и ночью вы в безопасности переживете его в постели. Вы боитесь летать к звездам? Или у вас нет средств? Сны о звездах заменят вам это приключение. Купите мой звездосон. Всего 5 аргентов, и он ваш. Не забудьте обратить внимание на фирменную марку. Гигантские вывески, скачущие неоновые картинки, способные довести до безумия. Реклама на флагах, на стенах, на окнах, на дверях, на спинах и лицах людей. Отовсюду на Брока обрушивались эти вопли призывы из бумаги, красок, из стекла и человеческих голосов. Он уже довольно долго шел вперед, никому не уступая дороги, и искренне забавляясь, когда ничего не подозревающие пешеходы налетали на него и отскакивали в сторону с гримасой испуга и удивления на лице. Улица, уводя Брока за собой, постепенно заворачивала направо. Как-то вдруг он сообразил, что движется по кругу, и вышел на то же место, откуда начал свой путь. Только теперь он заметил, что от этой главной кольцевой магистрали внутрь круга отходят кривые узкие улочки, куда капля по капле стекает толпа. Жестяные стены здешних домов изъедены ржавчиной от вечной сырости. Окна забраны выпуклыми решетками. Некоторые улочки настолько тесны, что, расставив руки, можно ладонями коснуться противоположных домов. Металлические стены зданий в этих улочках-ущельях иногда почти смыкаются, так что пройти можно, лишь боком втянув живот.